Плывут облака отдыхать после знойного дня. Стремительных птиц улетела последняя стая. Гляжу я на горы, и горы глядят на меня. И долго глядим мы друг другу, не надоедая. Гляжу я на горы, и горы глядят на меня. И долго глядим мы друг другу, не надоедая. Гляжу я на